Глава 18. «Кто звонил?» — спрашивает Алекс, выглянув из кабинета. Я как во сне поднимаю взгляд и не знаю, как сказать правду. Так что вру. «Кирилл». «Из больницы?» «Ну, да». «Почему не на сотовой?» «Зачем ты меня допрашиваешь?» Требую ответа и складываю руки на груди. Докопался ведь. «А зачем ты мне врешь? Это же Марк звонил». «Марк?» «Допустим». «Ну а ты мне врал, когда сказал, что он был в Штатах». Ставлю его перед фактом, нападаю, чтобы не слушать нотации, и иду за ним в кабинет. Алекс меняется в лице, трёт его и садится за свой стол. Он ведь не только профессор. Он, как и мой законный отец, занимается биржей, только несколько иначе. Его клиенты не люди, а крупные компании. Преподавание — это для души, но еще чтобы подобраться и узнать, действительно ли я ему дочь. «Так где он был?» «Должен сидеть в тюрьме за твое изнасилование». Поднимает Алекс злой взгляд, а я сажусь на диван и смотрю в пустоту. «А был в армии. Такая вот альтернатива 3 годам за решеткой. Ну что ты застыла? Забыла, что произошло в коридоре психиатрической клиники?» «Помню. Все я помню. Просто даже не подумала, что его могут посадить за это. Какофония звуков, разрыв эмоций, слезы, боль и острое наслаждение, сменившееся стыдом, когда появилась мать. Мне даже не интересно, что с ней теперь. Она и сама ни разу не позвонила». «Тебе нельзя разговаривать с Марком. Из-за него ты чуть не умерла, чуть не угодила в клинику. Такая любовь ненормальна. Марк избил Кирилла. Он причинял боль тебе, причинит снова, потому что помешался. Одержимость — это психиатрическое отклонение. Думаю, тебе стоит снова поговорить с психологом». Почти не слышу, что бубнит Алекс, потому что в голове крутятся вопросы про армию. Но ему откуда знать? Армия. Офигеть. Мне было бы очень интересно посмотреть на Марка в форме, с автоматом, снять с него эту форму. Боже. «Даша, ты слышишь меня?» «Не разговаривать с Марком, поняла». «Вот и умница. Ты же на концерт собралась ехать? Вот и правильно. Живи полной жизнью. Ты еще обязательно встретишь своего парня, полюбишь, и все будет нормально». Киваю, думая о своем, и встаю с дивана. Просто выхожу за дверь, но оборачиваюсь. «А что есть нормальность? И разве будь ты нормальным, любил бы ты Сашку, которая не сумела сварить даже сосиски?» «Это другое». Отнекивается он, но выражение лица приобретает мечтательность. «Какое?» «Саша не предавала меня, не играла со мной. Когда она влюбилась, она пришла и честно мне об этом сказала. Сказала, что не даст мне жениться. И я был дураком, что не поверил этой козе. А ты будешь дурой, если купишься на Марка. Снова. Он разрушит то, что ты с таким трудом в себе строила». Алекс волнуется, это видно по его лицу, но меня бьет по мозгам одна мысль, что стройка в голове давно заморожена, а тараканы-вкладчики разбежались. Оставляю Алекса волноваться дальше, а сама прямиком иду к ноутбуку. Только проверю и на работу. Смены в ресторане никто не отменял. Радует, что график можно регулировать. Открываю сайт во ВКонтакте, но заявки от Марка так и нет. И почему мне снова обидно? Может, потому что сегодня как раз 15-е число? В армии у него находилось время кинуть мне заявку. А здесь он сильно занят. Чем? Значит, пора и мне быть очень занятой. Следующие 3 дня и всегда. Тем более, что к концерту пришлось готовиться с удвоенной силой. Но это принесло свои плоды. Последний прогон получился на высшем уровне. Все знали, в какую долю, какое движение нужно сделать. И когда мы весело погрузились в автобусе, каждый из команды знал, что выступление будет отпадным. «Рад, что ты изменила решение», — говорит мне Дима, остановившийся возле нас с Пашей. Тот деликатно погрузился в созерцание проносящегося за окном полуденного пейзажа. Мы уже выехали с аэропорта. Пока Дима впивался в меня взглядом, я сама не знала, куда деть глаза. Внимание тренера становилось навязчивым, а в голове продолжали крутиться слова Марка. Неужели он ревнует? С другой стороны, пусть лучше ревнует, чем будет уверен, что я сохла по нему весь год. Чёрт. Армия. А был, интересно, у него кто-то? Или тот секс первый у нас двоих? Хотя он думает иначе. Я тоже рада. Улыбаюсь Диме и достаю книжку по экономике. Тонкий намек, и Дима отходит на свое место. «Будешь обратно поступать?» — спрашивает Паша. Я киваю. «На заочное. Работать и танцевать мне интереснее, чем сидеть и учить то, что я могу выучить и дома». Питер встречает нас удивительно солнечной погодой, но достопримечательности рассмотреть мы не успеваем, потому что уже опаздываем. За всей суматохой, переодеванием и самим выступлением, встреченным бурными овациями, я толком не замечаю, как прошел этот день. Добираться до Москвы мы должны сами, таков был уговор. Я уже планирую поехать и взять билет на Сапсан, как вдруг рядом возникает Дима. И Паша неделикатно оставляет нас наедине. «Даша, Когда еще в Питере ты увидишь такую ночь? Сегодня пятница. Я вот прекрасно понимаю, о чем он говорит, о чем думает, смотря в мое декольте. Но желания у меня нет. Ни оставаться в Питере, ни тем более проводить время с Димой. А завтра суббота, потом воскресенье. Улыбаюсь я, но руку свою из его вытаскиваю. Хорошо, что ты знаешь дни недели. Даша, смеется Дима и обхватывает мои плечи. Буду честен, ты мне нравишься. Очень. Ты стала такой невероятно привлекательной. Помнишь, какой ты пришла? Вот здесь мне становится совсем противно. Да, я пришла пухлой, но напоминать мне об этом невежливо. Сейчас ты просто секс-бомба. Пойдем. И тут в нос бьет цветочный запах. Сильный, приторный. А сердце бьется в груди отчаянно. Приехал. Смотрел. Цветы принес. Лица касаются несколько лепестков роз, букет из которых буквально вдавливается в Диму, резко нас с ним разделяя. «Вы просто замечательный тренер!» Пихает ниоткуда появившийся Марк Диму, а потом вдруг поворачивается ко мне и, не говоря ни слова, притягивает, целует. «Марк!» — отпихиваю. МХАТ по нему плачет. Сделали из моей девушки настоящую танцовщицу, красавицу, но, как по мне, перестарались с похудением. «Что ты несешь?» Кричу, а он сильнее сжимает мою талию и шипит на ухо. «Мне очень хочется сломать ему ноги, так что помалкивай». «Мне кажется, Даша стала просто красавицей», — говорит Дима, несколько удивленный появлением Отелло, и трущий грудь, куда вдавливались шипы роз. Они уже валяются, и мне кажется, так же быстро упало мое настроение. «А раньше она красавицей не была?» — делает Марк шаг вперед, но я встаю перед ним спиной. Неудобно вышло. «Дим, спасибо за предложение. И до встречи в зале». После слов я сразу ухожу в сторону. И Марка ждать не собираюсь. И даже не вздрагиваю, когда слышу стон Димы. Господи. Приехал он. Устроил представление. «Даша!» — догоняет меня Марк, но я срываюсь и бью его по щеке. 5 баллов, Синицын. Оскар давно тебя ждет. Какая игра, какая экспрессия. Только вот ты забыл, что я твой самый верный зритель и всегда знаю, где ты фальшивишь. Кричу, ухожу прочь, но чувствую захват на плече. Болезненный, сильный. Рывок, и вот моих губ касается прохладная плоть языка. Самый кончик, который скользит по ним, рисует замысловатые узоры. И я хочу отвернуться, но Марк хватает мое лицо. Не слишком верный, раз нашла замену. «Да пошел ты! Я ничего не обещала!» «Это верно. Ты клялась. Клялась, что будешь любить меня, что будешь только моей. И я сделаю все, чтобы ты впредь этой клятве следовала. Господи, вот еще. Ты больной, если думаешь, что я буду с тобой разговаривать, целовать. Ты ублюдок. Даже Алекс сказал с тобой не разговаривать. Кручусь ужом в его руках, но они как силки, а губы так близко. И глаза как колодцы. И уцепиться не за что». «Мне тоже», — смеется он и меня током прошибает. Становится совсем хреново. Тошнит от волнения. Порой кажется, я жила только, чтобы еще раз вживую услышать этот смех. Но кто сказал, что мы будем разговаривать? Кто бы сомневался. «Трахаться я с тобой не буду. Моя порно-карьера закончилась год назад», — говорю хрипло, чувствуя, как эмоции вихрем наполняют тело. Желание расплакаться неодолимое. «Будешь», — дергает он меня на себя, вдавливает совсем неразваренную сосиску, гладит большим пальцем губы. «Будешь, будешь, потому что хочешь меня. Но сейчас я предлагаю просто сесть в мою машину и доехать до Москвы. Молча». «Молча?» — удивляюсь я и прекращаю брыкаться. «Теперь смотреть на него еще больнее». Потому что приходит осознание, что я обманывала себя. Лечение здесь одно — не видеть его лица. Но как же трудно это, особенно когда оно так близко. Салон машины. Только ты, я и тишина.